История семьи Крокеров. Очень мало кто знал, что Крокеры происходили из длинной череды Тирлдов, и даже после отмены этого закона в 1799 году жизнь их еще долго не менялась к лучшему. Ангус Крокер всю свою жизнь провел в голоде, холоде и грязи. Один из 12 детей, подрастающих в жалкой лачуге неподалеку от угольной шахты, где работал его отец, едва наскребая на пропитание. Ангус был хорошим учеником, но так же, как и его братья, в 10 лет был отправлен на шахту. Мальчик в его положении без денег не имел надежды стать никем, кроме углекопа, но когда ему исполнилось 15, судьба преподнесла ему подарок. В 1863 году, во время гражданской войны в Америке, вдруг возник недостаток в рабочих накопях в Пенсильвании. В газете появилось объявление, что угольная компания нанимает людей на хорошую зарплату, и Ангус не упустил шанса. Он работал в ночную смену на шахте под Питтсбургом, а днем учился в школе. За 8 лет стал десятником, потом прорабом и, наконец, управляющим. Умный и честолюбивый, он привлек внимание боссов. На них произвело впечатление умение Ангуса выбирать участок и держать под контролем своих людей, и его выдвинули на место директора шахты. Вскоре он уже ездил в Шотландию и обратно, представляя интересы компании. В одну из таких поездок в Эдинбург он познакомился с Эдвиной Спери, единственной дочерью Джеймса Эдварда Спери, а затем и женился на ней. Это был удачный брак. По закону, после смерти тестя, Ангус получал полный надзор за наследством жены и за всеми копиями семьи Спери в Шотландии. Как преданный зять, он оставил компанию в Америке и стал работать исключительно на своего тестя. Через 13 лет после смерти тестя они с женой переехали в большой фамильный особняк в Эдинбурге, и Ангус Крокер стал хозяином собственных копий. С деньгами тести и способностями Ангуса шахты Крокера Спери вскоре стали самым большим угледобывающим предприятием в стране. В возрасте 39 лет Эдвина Спери Крокер впервые забеременела, и Ангус вздохнул с облегчением. Наконец-то у семей Крокер и Спери появится наследник. Для Ангуса это означало еще один большой шаг прочь от грязных копий Данфермлина. Чтобы удостовериться, что все пройдет как нужно, он нанял частную сиделку, дабы та исполняла все просьбы его жены в последние, самые важные недели беременности. Когда час пробил, на дом вызвали семейного врача, и Ангус вышагивал по коридору первого этажа в ожидании новостей. Эдвина была слаба после долгих и трудных родов. Но юная сиделка, желая порадовать своего богатого нанимателя, поспешила к лестнице и крикнула Ангусу, что его жена родила двойню. У него сын и дочь! Близнецов не ожидалось. Но Ангуса больше всего радовало, что у него будет сын. Сын по имени Эдвард. Сын ему нужен был для того, чтобы носить фамилию Крокер Спери. И тогда их бизнес будет в безопасности. И никто, даже его подлые, завистливые братья и сестры, которые вечно ждут милостыню, никогда не смогут украсть то, что принадлежит ему по праву. У него есть наследник. Ликующий Ангус поспешил в кабинет, налил себе виски и принялся строить планы для своего мальчика. Завтра он пошлет за адвокатом и изменит завещание. Все, чем он владеет, перейдет к его сыну. И если он по какой-то случайности умрет, прежде чем мальчик достигнет совершеннолетия, нужно вписать пункт о пожизненных отчислениях жене и дочери. Но как только сыну стукнет 18, все, шахты, недвижимость, перейдет в его собственность, чтобы в свое время перейти к его сыну. Позже, уже покинув Шотландию и построив новый дом в Америке, Ангус стоял и с великой гордостью наблюдал, как рабочий вырезает надпись над входом «Больше не Тирлд».